Глава 18. «Николь, ты такая везучая!» — воскликнула Кристина, развалившись на кровати после того, как несколько раз обошла всю квартиру. «Здесь все так изменилось, и не скажешь, что это та самая квартира, в которой проходило твое детство». «Да», — Ника задумчиво обвела взглядом бывшую детскую. Вместо прежних розовых обоев в мелкий цветочек на стенах красовались дорогие, в светло-бежевую и молочного шоколада полоску. Под потолком на металлическом основании светилась элегантная двухрожковая люстра, а по бокам широкой кровати на тумбочках светлого дерева стояли ночные светильники, выдержанные в том же дизайне. На полу поблескивал лаком новенький паркет. Высокое дерево, расположившееся в углу, раскинуло свою пышную крону, на которой красовались яркие розовые цветы, а встроенный гардероб, в котором при желании можно было сделать еще одну комнату, был венцом мечтаний и чудесно гармонировал с окружающей обстановкой. Ника все еще не могла поверить в свое счастье и ежеминутно требовала у подруги ущипнуть ее. «Это действительно похоже на сказку», — вздохнула та, в очередной раз послушно выполнив просьбу. «Впервые вижу, чтобы прежние хозяева, съезжая с насиженного места, оставляли такую шикарную мебель». Крис блаженно потянулась и приподнялась на локтях, заглядывая Нике в глаза. «И стоимость этого счастья до странного низкая. Ты уверена, что Гордеев не втюрился в тебя?» Ника фыркнула. «Гордееву до меня нет никакого дела, как и мне до него». После того случая в кабинете босс и правда держался отстраненно. Не цеплялся по мелочам, не делал намеков, даже в ее сторону не смотрел, проходя мимо по залу. «Нет, ну странно. То, что он для тебя сделал, за гранью возможного. Тут или любовным помешательством попахивает, или жутким подвохом. Ну, что с тебя возьмешь? Я голосую за любовь». Крис выпятила нижнюю губу и задумчиво произнесла. «Может, он обиделся, когда увидел вас со Стасом там в коридоре? Все-таки парниша постарался доставить тебе удовольствие. А ты взяла, да и плюхнулась в объятия другого. И это буквально спустя несколько минут после горячих игр с боссом». «Гордеев? Обиделся?» — Ника скривила рожицу. «Не смеши. Он может разозлиться, но никак не обидеться. Это не в его духе. Собственно, как и безумная любовь, на которую ты делаешь ставку». «Значит, разозлился». Кристина не унималась. «Это не меняет ситуацию в целом. Ты наплевала на его старания. Вот он и игнорирует тебя сейчас». Ника вздохнула. «Игнорирует — это мягко сказано. За прошедшие 2 недели ни одного спецобслуживания. А ведь именно это являлось ключевым моментом их взаимовыгодного сотрудничества. И вот она уже въехала в свою бывшую, обновленную по всем правилам Толстосумов квартиру. А Гордеев все не спешил взимать с нее долг. Конечно, первый вычет из зарплаты уже был. Но даже с учетом этого денег оставалось гораздо больше, чем было до ее так называемого повышения. И все это за простое спасибо? Так не бывает. Мне кажется, он что-то замышляет». Ника взглянула на подругу в надежде, что та посмеется над ее тревогами. «Стас уже 2 раза обслуживал банкеты в поместье, а мне словно вход заказан. Ну, может, там собирался исключительно женский контингент. Ты Стаса-то спрашивала?» «Спрашивала». «Отмалчивается, переводит разговор в другое русло. Он вообще не любит касаться тем, так или иначе связанных с Гордеевым». «Ревнует», — сознанием дела констатировала Крис. «Как у вас вообще с ним складывается?» Ника улыбнулась. Первое свидание в Блэк Роуз прошло под знаком романтики. Свечи, розовое вино, потрясающий ужин и непринужденный разговор о жизни. Этот вечер запомнится ей надолго. С Сашкой такого не было. К тому же Стас сдержал свое обещание и не торопил с принятием решения, хоть и сделал официальное предложение стать его девушкой. Она обещала подумать. Впрочем, уже тогда она решила, что это лучшее, что может с ней случиться. Стас хороший, надежный, судя по всему, однолюб, несмотря на повышенное женское внимание к его персоне и как она раньше этого не замечала. Его взгляд всегда был прикован лишь к ней. Правда, были моменты, когда его отсутствующий вид пугал ее, но это случалось нечасто. В такие моменты Стас будто бы погружался в себя. Взгляд его становился отрешенным, глаза покрывались тусклой пеленой. Тогда Ника касалась его ладони, и парень тут же приходил в себя. Она не спрашивала его ни о чем. Если парня и тревожило что-то, то на их отношениях это никак не отражалось. Он продолжал баловать ее походами в рестораны, кино, прогулками по дорогим магазинам, где скупал все, что под руку попадет, лишь бы порадовать ее. Разве могла она роптать на судьбу? И все-таки ее терзала смутная тревога. Будто что-то во всем этом есть неправильное. Масло в огонь сомнений подливал Гордеев. Всякий раз, видя его, сердце замирало, будто боясь спугнуть возникшее между ними затишье. А затем пускалось галопом, требуя его немедленного внимания. Но босс продолжал держать дистанцию. Пару раз она видела его в обществе каких-то дамочек, отчего сердце болезненно сжималось. И Ника, на чем свет стоит, ругала себя, пытаясь избавиться от неприятного чувства. Получалось плохо. И это сводило с ума. Ну, почему она не может смириться с тем, что между ними ничего нет и никогда не было? Почему не принять тот факт, что Стас оказался прав, и Гордеева не интересует ни она, ни отношения в целом? Ника не знала. Как не знала и по какой причине втайне от всех продолжала надеяться на обратное. «Стас хороший. Думаю, у нас все получится», — она улыбнулась. «Он хочет отпраздновать новоселье и даже купил подарок». «Боже, как это мило!» Крис прижалась носом к ее щеке. «Как думаешь, что это? Может, кольцо?» «Какое кольцо?» Ника удивленно приподняла бровь. «Помолвочное, разумеется». Ника захлопала ресницами. О таком варианте подарка она как-то не подумала. Что если Стас и правда решил сделать ей предложение? Она испуганно замотала головой. «Нет, нет, у нас ведь еще и секса не было». «Вот это, пожалуй, странно. Неужели даже не пытался приставать к тебе?» «Если не считать того случая в машине, нет». Крис выпятила нижнюю губу, словно задумавшись, а затем, растягивая слова, выдала. «Может, он принял обед?» Ника хихикнула. «А может, он ждет подходящего случая? Стас не такой, как Гордеев». Она поморщилась. «Это тому достаточно оказаться наедине с девушкой, чтобы зажать ее в углу и заставить выполнить свои прихоти». Крис усмехнулась. «Прям-таки и заставил тебя. Сама же говорила, что хотела этого. Он просто исполнил твое желание». Она задумчиво окинула комнату взглядом. «Слушай, Стас, конечно, душка, но мне кажется, между вами нет той искры, как с Владом». Ника надула губы. «Испытывая желание, не обязательно кидаться друг на друга, как дикари. У нас со Стасом гармоничные отношения. Уверена, что в интимном плане все будет прекрасно». «Не сомневаюсь». Крис кивнула, но, судя по ее выражению лица, сомнения оставались. «А как твои видения? Прекратились?» Этой темы Ника старалась не касаться. «Ведь, говорят, помяни черта. Было пару раз, но как-то вскользь. Давай не будем об этом». Крис кивнула, отводя обеспокоенный взгляд в сторону. Звонок мобильного прервал их беседу, и Ника нахмурилась еще больше. Номер скрыт. И это могло означать одно. Гордеев, наконец, придумал для нее подходящую пытку и звонил поделиться радостной новостью. Ника жалобно взглянула на подругу, но на звонок ответила. «Алло!» «Ты нужна мне сегодня?» Вместо приветствия отчеканил Влад. «Авраам заедет за тобой в 11». «Как?» «Я не могу, у меня планы». «Значит, измени их». Похоже, его совершенно не интересовало ее мнение. Ника вздохнула. Как бы там ни было, он имел полное право вмешиваться в ее жизнь. «Хорошо, я буду готова. Какие-то особые требования к внешнему виду?» Язвительно уточнила она. «Никаких», — без тени улыбки произнес он. «Авраам обо всем позаботится». Трубка умолкла. «Вот же бескультурщина! Хоть бы попрощался!» Ника швырнула телефон на кровать и презрительно фыркнула. «Новоселье со Стасом отменяется. Босс на ковер вызывает. Крис с любопытством наблюдала, как эмоции на лице Ники сменяли одна другую. «Очередная вечеринка расфуфыренных мафиози в поместье клана Гордеевых», — она печально вздохнула. «И как сказать об этом Стасу? Он, конечно, поймет, но эта новость наверняка подпортит ему настроение». Кристина пожала плечами. «Ничего, переживет». Она явно симпатизировала Владу. «Переживет», — эхом отозвалась Ника и нажала кнопку быстрого набора.